А скажи, кум, вот эта крупка ваша зеленая, маш, что ли? Вы ее как готовите? Вот оно что, с бараниной, значит. Ну-ну-ну. Потом покупала или выменивала на рынке крупу маш и готовила ее так, будто век жила в Узбекистане. «Хорошо, кум, хорошо», — говорил старик Мухамеджанов. «Так сварил, верно сварил. В другой раз перцу положи, совсем хорошо будет». Анисия Матвеевна умела шить. Она перекроила какой-то свой фартук, и у Ани появилась новая юбка с бретельками. Она починила всю одежду и из двух рваных простынь сделала одну новую. Кроме всего прочего, Анисия Матвеевна прибрала к рукам хозяйку. «Что это вы понавесили бумажек?» — сказала она. «Кому это нужна, ваша капуста? Я ее хоть просите, есть не стану. Приплатите, и то не стану». «Да уж будто я не замечаю. Крышка сдвинута, я тут такой гвоздочек для заметки поставила. Смотрю, гвоздочек...» «Да подите вы со своим гвоздочком! Я вашей поганой капустой в рот не возьму и ребенку не дам. И не орите вы! У меня от вашего ора в ушах звенит!» Вечером, собирая на стол, она сказала задумчиво. «И вот гомозится, и вот гомозится... Еще людям надо. То капусту ее тронули, то будто ты ей смертью грозилась. А я говорю, да кто вам поверит? И правда, зачем врет? Эх, люди, люди!» Саша смотрела на Анисию Матвеевну и думала. «Да, теперь можно уехать. Ане и без меня будет хорошо. Это мне без нее будет плохо. Но я должна быть там. Я давно должна была быть там. Аня уже привыкла к ней, и будет хорошо вдвоем». Анисия Матвеевна сказала она, «Я давно уже думаю. Я подала заявление на фронт». Анисия Матвеевна сердцем хлопнула тряпкой по столу. «Ну как же! Разве без тебя с немцем управиться? Где уж? Брось молоть чепуху! На меня, конечно, девчонку оставить можно, а вот тебе там делать нечего». «Я медсестра». «А ты скажи мне, почему ты тот раз сомлела?» «Нет, подожди, поглядим сперва, что к чему, а там уж и немцев бить пойдем». «Не понимает она», — думала Саша. «Ей это только смешно. А вот Митя бы понял. Теперь бы понял. Где он сейчас? Почему молчит? Он сказал, не беспокойся, если не будет писем. Легко сказать, не беспокойся». Еще она думала, глядя на Анисию Матвеевну. Митина няня. Она знала его мальчиком. Это она повела его в школу. Она провожала его во все путешествия. Она стояла на пороге, когда он возвращался. Она ухаживала за ним, когда он болел. Она знала каждую минуту его жизни. А что знаю о нем я? Ничего. И однажды, собрав все свое мужество, Саша попросила: «Анисия Матвеевна, расскажите. Расскажите про Митю. Ну, какой он был? Ну, когда маленький еще?» Старуха ответила быстрым пронзительным взглядом и продолжала молча перетирать посуду. Когда Саша потерял уже всякую надежду на ответ, Анисия Матвеевна вдруг заговорила. «А что рассказывать? Мальчишка и мальчишка. Как все, так и он. А я вот про другое думаю. Значит, выбрал он, приехал отсюда и так прямо и говорит, жена, мол. Ведь сколько вашей сестры было не сосчитать. Бабы ему сильно на шею вешались. Всякие были, всяких навидались, и лауреаток видели».